Глава 16. Надя. Он замер совсем рядом. Тихий шорох подсказал, что мужчина снял пиджак, а легкий ветерок, что положил его на кровать рядом со мной. Волна мурашек осыпала шею и плечи. Я ощущала Романа всеми чувствами осязания, но когда он прикоснулся к моему лицу, чуть вздрогнула. Очертив пальцами линию подбородка, мужчина поднялся к моим губам и слегка задел их. Я больше не улыбалась. Я была запредельно сосредоточена, взволнована и в трепете. Он положил ладонь на мое плечо, а затем провел ниже, огибая грудь. Дыхание сбивалось, между ног становилось горячо, в животе сладко ныло. Вся эта обстановка, тишина, прикосновение, неизвестность безумно волновала и возбуждала. Неожиданно мужская рука зарылась в мои волосы, собрала их на затылке и потянула, вынуждая меня встать. Я оторопела, замерла, ощутив очень близко горячее дыхание. Вместе с этим пальцы Романа сомкнулись на моей шее, слегка надавливая. Мои губы раскрылись, желая поцелуя, но его не последовало. Хотя лицо мужчины находилось очень близко, он почему-то не целовал. Руками изучал мое тело, как будто лепил скульптуру, вдыхал мой запах и молчал. Тягучей волной по телу раскатывалось возбуждение. Я улавливала малейшие движения, была абсолютно погружена в процесс. «Рома!» — внезапно выдохнула. «Тш-ш-ш!» Тут же разнеслось над ухом. Следом он неожиданно отстранился и строго велел. «Вытяни руки». Прикусив губу, я подчинилась. А внутри вдруг холодком пробежало неуютное чувство настороженности. Между тем послышался лязг ремня, и через несколько мгновений холодная кожа легла на мои запястья. Не успела я ничего понять, как Роман сковал их петлей и подхватил меня под бедра. Мои руки оказались в его полной власти, поэтому я не могла даже приподняться, когда он уложил меня на кровать и подмял под себя. В груди неприятно забарабанило. И вроде я понимала, что это всего лишь игра, но нутро охватывала необъяснимая паника, словно мне угрожала опасность, словно это была вовсе не игра, а наказание. Но за что? Рывок вверх, и мои руки заведены над головой. Роман как-то закрепил ремень на изголовье кровати, фактически приковав меня, и окончательный виток возбуждения бесследно исчез. Я растерялась. Не понимала, что происходит, и очень захотела снять повязку, хотя мужчина ничего плохого не делал, лишь медленно изучал руками мое тело. Я сглотнула, ощутив дыхание на моей полуобнаженной груди. Роман обхватил ее ртом прямо через белье, придавив меня бедрами и между ног чуть сильнее. Только мне казалось, что я ощущаю вес всего его тела. Вот-вот я не смогу дышать. Пот выступил на коже. Я не могла ничего сказать, только тихо постановала. Контроль все больше ускользал от меня. Тем временем мужчина вжался пальцами мне между ног, начал гладить там через белье. Губы задрожали. Рома ласково целовал мою шею, а я ощущала, как слезы выступили на глазах и начали пропитывать ткань галстука. Нет, Боже, да что же это? Я вообще перестала ориентироваться в происходящем. Случился какой-то обратный эффект. Вся интрига растаяла и превратилась в подобие страха. Тело начало деревенеть, а горло сжиматься, будто под давлением мужских пальцев. Но пальцы Романа находились между моих ног. Он уже поддел полоску трусиков, скользнул по складочкам, рассчитывая, что там горячо и влажно. В этот момент я дернула руками и, ощущая скованность, вдруг испытала резкую нехватку воздуха. «Пожалуйста», — всхлипнула, выгнувшись телом. Но меня не услышали. Или Рома воспринял это как призыв, потому что внезапно толкнулся в меня пальцами. С моих губ сорвался резкий вой. «Нет!» — воскликнула я, зарыдав в голос и извернувшись. «Хватит, прошу, не надо!» Повязка внезапно ушла с глаз. Сквозь слезы я увидела суровое лицо Романа. Я не могу, не могу дышать. Отпусти меня. Твою мать. Он резко поднялся, выдернул ремень и освободил мои руки. Я подскочила, как ошпаренная, неуклюже слетела на пол, пряча лицо, и побежала в ванную. «Надя!» Я ничего не могла говорить. Добежала до ванной, закрылась и согнулась над раковиной. Руки дрожали, слезы градом текли по щекам. Включив воду, я попятилась к стене, села прямо на пол и беспомощно заплакала. Роман дал мне минуту, не больше, затем распахнул дверь, выдернув замок с мясом, приблизился и опустился на корточки рядом. Сразу понял, что я не готова говорить. Так крепко вцепилась в колени, утыкаясь в них лицом, что насильно не расцепишь. Послышался тяжелый вздох, затем шорох и шум воды. Роман, не говоря ни слова, взял меня на руки и занес в душевую кабину. Там держал под теплой водой, пока я сама не встала на ноги. Его одежда вся намокла, но он продолжал стоять со мной, проводя ладонью по волосам. «Прости», — дрогнувшим голосом вытолкнула я наконец и уткнулась ему в грудь, орошая его горячими слезами. Рома прижался губами к моей макушке. «Надя, я совершила ошибку. У меня не было в мыслях пугать тебя». «Я знаю, это дело не в тебе, это я». Он попытался поднять мое лицо, но я не могла смотреть в синие глаза. Безумный стыд сковывал цепями тело. В конце концов, мужчина выпустил меня из объятий и серьезно сказал: «Я дам тебе время успокоиться. Буду ждать тебя в комнате. Выйдешь, как будешь готова». С этими словами он покинул кабину, скинул с себя мокрые вещи, обернулся в полотенце и ушел из ванной, тихо закрыв дверь. А я прислонилась к стенке и всхлипнула, пропустив в голове мысли, что никогда не буду готова. Роману пришлось ждать меня не меньше получаса. Когда я вернулась в комнату, он сидел в кресле, уже одетый в домашние штаны и белую футболку. Просто сидел, подперев кулаком подбородок, и смотрел в пространство. Все свечи были потушены, возле кровати светили торшеры. Кутаясь в большое полотенце, я прошла к ней и села на край с опущенной головой. Проследив за этим, хозяин дома поднялся из кресла, не спеша приблизился и убрал мокрые прядки с моего лица. «Что произошло?» — хрипло спросил он, настойчиво глядя сверху. Принявшись кусать распухшие губы, я неоднозначно мотнула головой. «Это моя вина? Или есть что-то, чего я не знаю?» — мягко уточнил мужчина, и я тут же растерянно вскинула взгляд. В горле встал ком. Дрожащими пальцами, цепляясь за край полотенца, я тихо вытолкнула: «Это не твоя вина». Он задумчиво кивнул: «Хорошо. Ты не обязана ничего мне рассказывать, Надя. Но я бы хотел знать причину, чтобы избежать подобного в будущем». Роман опустился на корточки, так что я неизбежно встретилась с синими глазами. «Я не психолог, но могу предположить, что подобную реакцию оставляет негативный опыт близости. А насколько мне известно, до меня у тебя был лишь один мужчина». Я кивнула, подтверждая его слова, и смущенно произнесла: «Я не думала, что это случится. Ну, то есть, что могут быть такие последствия». «Сколько тебе было лет?» — серьезно спросил он. 18. 6 лет. Подытожил с налетом недоумения. «У тебя не было мужчины 6 лет?» «Нет», — призналась, уставившись на свои колени. «Я просто не чувствовала в этом необходимости. Что он сделал с тобой?» Судорожно вздохнув, я не сразу ответила. «Это был мой первый раз, и сначала все было хорошо на самом деле. Но когда мне стало больно, и я попросила Вадима остановиться, он почему-то не остановился», — сдавленно призналась. «Держал меня и продолжал». В голове с болью прорезались воспоминания. Даже спустя 6 лет меня бросало в дрожь от осознания того, как одноклассник поступил со мной. Хотя мы и встречались всего 1/2 года, но я ведь знала Вадима несколько лет. поэтому доверяла и не могла ожидать чего-то плохого. Он перевелся из гимназии в нашу школу в 9 классе и, надо сказать, сразу заслужил популярность среди девочек. Стильная одежда, гаджеты последней модели, красавчик. Я и не думала, что он обратит на меня внимание, но в конце 11 класса, когда нас поставили в пару для выпускного танца, мы начали встречаться. Наши отношения казались сказкой. Ухаживание, совместные поездки, поцелуи, страсть. Его родители хорошо ко мне относились. Летом Вадим уезжал на несколько месяцев в Европу, но мы постоянно были на связи и, конечно, говорили обо всем, в том числе о сексе. Я много раз представляла наш первый раз, и в моей голове все происходило волшебно. Я была готова и с нетерпением ждала возвращения парня. Это случилось в его большом доме. Родители Вадима уехали, и мы остались с ним одни. Немного выпили, поужинали, затем он повел меня к кровати и будто резко потерял всякое терпение. Я не успела толком возбудиться. Вадим растолкал мои ноги и уже пальцами причинил боль. Просто смазал их слюной, чтобы легче было войти. Его не трогали ни мои всхлипы, ни жалобы. Но самое противное, что когда все кончилось, он даже не попытался оправдаться. Наоборот, вывернул все так, будто это я виновата, потому что сопротивлялась, вместо того, чтобы расслабиться и довериться ему. Я уехала домой в разбитом состоянии, не представляя, как смогу дальше встречаться с Вадимом. А представлять и не пришлось. Он больше не звонил мне, не писал и не пытался встретиться. Вот так просто выбросил из своей жизни, будто между нами ничего и не было. Через какое-то время я узнала, что парень переехал в другой город. А еще, что за время наших отношений он абсолютно не хранил мне верность. Вот потому и не торопил с интимной близостью. А я-то думала, что встретила благородного рыцаря, наивная дурочка. Мой угнетенный взгляд сосредоточился на мужском лице. Оно будто в камень превратилось. Роман сурово смотрел в пространство, и внутри меня пронеслось неприятное чувство тревоги, которое я не могла объяснить. «Я не думаю, что ты способен на что-то такое», — спохватившись, сказала. «Я просто запаниковала, и все в порядке». «Тебе не за что оправдываться», — не дал он договорить. Выпрямившись, ласково коснулся моей щеки и настоятельно выдал: «Уже поздно, ложись спать». Сказав это, мужчина отошел и откинул одеяло вместе с покрывалом. Дождавшись, пока я лягу, укрыл меня, а затем направился в ванную. Оставшись в одиночестве, я испытала, как внутри расползся липкий осадок. Не было ощущения, что все хорошо, а только навязчивое чувство, что я все испортила. Я слышала, как Рома вернулся из ванны, но притворилась спящей. Отследила, как он выключил свет и лег рядом, не пытаясь ко мне прикоснуться. А я очень хотела, чтобы прикоснулся, чтобы прижал меня к себе и успокоил все мои переживания. Но мужчина не притронулся ко мне ни ночью, ни утром, хотя следующим утром ему, в принципе, было ни до чего. Роману предстояло ехать в командировку, поэтому проснулась я в одинокой постели. Успела расстроиться, что он даже не разбудил меня попрощаться, вспомнила о вчерашнем. Но оказалось, мужчина еще находился на территории дома. Я застала его на кухне, где он с кем-то вел напряженный разговор по телефону, держа в руке чашку кофе. Увидев меня, Роман жестом подозвал садиться завтракать. Ничто в нем не выдавало каких-то перемен, ни единого намека, однако я чувствовала себя скованно и напряженно. Если он станет создавать вид, что ничего не произошло, мне тоже не будет легче. Наоборот, это спровоцирует новый виток неприятных размышлений. Завершив разговор, хозяин дома залпом допил кофе и вдруг поднялся из-за стола с недовольным видом. «Мне придется оставить тебя без компании. Нужно ехать». Тут же, встрепенувшись, я тоже встала, желая проводить его. Но Рома опередил меня. Приблизился и, ласково зарывшись пальцами в мои волосы, поцеловал в висок со словами: «Не провожай, Закончи завтрак, и Алексей отвезет тебя на работу. Если что-то понадобится, я на связи». «Рома!» — взволнованно окликнула я, не давая ему уйти. Он обернулся и задержал на мне внимательный взгляд. «Извини, что все испортила вчера». По мужскому лицу пробежала хмурая тень. Помедлив мгновение, Рома вновь приблизился и поддел пальцами мой подбородок. «Меня не будет пару дней. Когда я вернусь, мы с тобой еще поговорим. Так же откровенно, как вчера. А пока не забивай свою голову никакими лишними мыслями. Договорились?» Глядя в синие глаза, я неуверенно кивнула. Его телефон снова зазвонил, и, отстранившись, мужчина уверенным шагом направился в холл. Глядя ему вслед, я тихо произнесла, чувствуя, как сжимается сердце: «Я буду скучать. Он будет далеко от меня несколько дней. И как все неудачно сложилось именно перед нашей разлукой».